Издательство «Рипол Классик». Монтегю Ротс Джеймс. «Комната с призраками». Сборник рассказов. Читает Александр Кудринский. «Радио, сокрушающее ад». О прозе Монтегю Ротса Джеймса. Роман с привидениями. Роман тайн. Роман со скелетами в шкафу. Вообще, черный роман – жанр довольно привычный, и причины его появления вполне ясны. С одной стороны, вымывание религиозности из быта XVIII века, пробудившее ответное внимание к кладбищам и всему ужасному. С другой стороны, расширение круга читателей и читательниц, благодаря чему исповедальность вместе с признаниями в собственных страхах и стала проникать в литературу. В 1789 году одновременно вышли и полное посмертное издание «Исповеди Руссо», и первый готический роман Анны Радклифф. Фиксация ужасов и поиск чего-то задуманного, искусственного, а потому непримиримо страшного в естественном мире – часть одного и того же эффекта письма, как исповеди. Но жанр страшного рассказа гораздо менее привычен, хотя и не менее распространен. Монтегю Ротс Джеймс, 1862-1936, создал стандарт такого произведения и уже для совсем другой эпохи. Эпохи психоанализа, теории относительности и формального изучения искусства. В 1904 году, когда вышел первый авторский сборник Джеймса, был синтезирован адреналин, и появились первые электрические розетки. Оба эти, как будто незаметные события, позволили использовать прежние огромные инфраструктуры, медицинскую и электрическую, в частных целях. Уже не система определяла, как в ней будут работать лекарства и приборы, но конечный пользователь. Этот переворот, сопоставимый с появлением смартфонов в нашу эпоху, один из ключей к новому готическому рассказу. В рассказах Джеймса духи могут не так много. Передвигать предметы, оставлять следы своего присутствия, внушать представление о своей неимоверной силе. Читая рассказы Джеймса, мы видим, как шла на спад и заканчивалась эпоха спиритизма, когда духи могли присутствовать везде, в качестве той самой всеобщей инфраструктуры. Разговаривать за столом с людьми разных сословий и вообще напоминать о своем присутствии, если кто-то запамятовал. Спиритизм подразумевал повышение статуса. Вот, казалось бы, простой конторский работник. Но если он общается с духами, допущен в их общество, значит, он не такой уж никчемный человек. Впрочем, в эпоху новых изобретений, когда каждый может включить в розетку лампу, сесть на велосипед, а то и на самолет, такое прибавление уже оказалось не таким существенным. Поэтому духи у Джеймса, образно говоря, пробивают дыру в мироздании там, где оказывается слишком много повторений. Там, где жизнь выглядит однообразной, более того, однообразно документируется. Одним и тем же календарем, теми же жестами, теми же повторяющимися ритуалами, появляются призраки. Поэтому готический рассказ, в отличие от романа, устроен не как столкновение характеров, а как быстро несущаяся к финалу конструкция, увлекающая, как полет на самолете. Это действие потустороннего, которое неотменимо потому, что без него вся наша жизнь окажется рутиной, не двинется с места. Кем же был этот писатель, чье наследие восхищало Борхеса и вдохновляло Стивена Кинга? Послужной список его кажется довольно обычным. Историк, кабинетный ученый, профессор, потом ректор Королевского колледжа в Кембридже, а после и ректор Итона. Сын англиканского священника, знавший в детстве деревенскую жизнь, он помещал действие своих рассказов в привычные ему локации. Пригородную ферму или кембриджские корпуса. В этом одна из особенностей страшного рассказа. Не характер героя определяет пространство, а характер призраков. От героя требуется не проявлять характер, а просто реагировать. В готическом романе порывистый герой оказывается в одном месте, а меланхолический совсем в другом. В страшном рассказе всем надлежит оставаться на своих местах, как в лаборатории. Тихо идет эксперимент. Дело не в том, что страшный рассказ вовсе лишен мечты или меланхолии, но в том, что он представляет собой опыт мимикрии почти по Дарвину. Чтобы избавиться от власти призраков, герою предстоит научиться думать как призрак. Точно так же следователь учится думать как преступник. И одновременно нужно вывести призрака на чистую воду, показать ограниченность его действия, а для этого следует вести себя как почтенный сотрудник лаборатории, умеющий показать и министру, и частному наблюдателю, как меняются цвета и состояние в пробирке. Такая двойная мимикрия – задача с двумя неизвестными, которая решается в пространстве страшного рассказа. Поэтому и невозможно оторваться от прозы Джеймса. Вот мы рассматриваем, как ведет себя призрак, а вот уже следим за характером очевидцев или их друзей. Мы заворожены, как дети бывают заворожены калейдоскопом, а взрослые мерцанием лабораторных приборов и одновременно чистотой халатов и столов, превышающей чинность любого блистательного светского мероприятия. Эпоха Джеймса и была эпохой лабораторной светскости, символами которой могут считаться Бертран Рассел, коллега Джеймса по Кембриджу, перенесший принципы лабораторной проверки в университет, в область математики и других фундаментальных наук, или Бернард Шоу, устроивший психологические и социальные лаборатории в своих пьесах. Впрочем, Джеймс был человеком совсем другого склада. Он не особенно спешил отдавать долг современности с ее суетой. По духу он был археологом в широком смысле. С детства любил подолгу рассматривать древности, сочинять истории каждой вещи, а после представлять, какая произошла бы катастрофа, если бы, например, с лица земли исчезли египетские пирамиды. В каком-то смысле он продолжал Флобера, который ставил такие мысленные опыты. Карфаген исчез почти бесследно, но чтобы выяснить, что именно исчезло, давайте напишем «Саламба». Различие между Джеймсом и Флобером только в том, что Джеймс говорит не об исчезнувшем, а о том, что вполне зримо, у чего есть и свидетели, и союзники, и сторонники. Именно за это Джеймса превозносил Лавкрафт, считавший его гением ужасного в повседневности. Великий американец не понимал, как можно так тихо из уютной повседневности прийти к ужасу возможного уничтожения Вселенной, по сути, к ужасу черной дыры. Этот термин в физике появился только через 3 десятилетия после смерти Лавкрафта. Но уравнения гравитационного поля Эйнштейна уже подразумевали возможность такого явления, или, по крайней мере, такой модели. Лавкрафт считал Джеймса тонким психологом, тщательно рассчитывающим воздействие на воображение и нервы читателя. Но на самом деле Джеймс был археологом, понимающим, сколько много очередная находка рассказывает не только о себе и своей эпохе, но и о стройности нашего мира, в котором всегда найдется место находкам, лишний раз подтверждающим его стройность. Лавкрафту Джеймс казался, если приводить музыкальные аналогии, кем-то вроде Шопена, который может создать сразу столько образов, что душа любого читателя капитулирует. Но Джеймс был вроде Шуберта, автора «Зимнего пути», как бы более старшим композитором, который создает не образы, а то самое ощущение провала во времени, чистого действия музыкальной стихии, превращающего невозможное в возможное. Но вернемся к биографии Джеймса. Как исследователь он занимался различными редкостями древней истории. Его диссертация была посвящена апокалипсису Петра, раннехристианскому сочинению, не вошедшему в Новый Завет, но повлиявшему на канонические образы рая и ада во всем христианском искусстве. Рай появляется там, где звучит свободное и неповторимое слово проповеди и призыва. Ад – это теснота, где грешники буквально стоят друг у друга на голове, подавляя друг друга своими повседневными привычками. Рай – это речь, преображающая себя, это проповедь, которую невозможно повторить, но которой нельзя не изумляться. Ты продолжаешь ее запоминать, даже если не расслышал ее вполне. Ад – это неумение слышать другого. Это мир, в котором все хотят быть начальниками. Не убирают ссор злых мыслей за собой и тем отравляют окружающее пространство. Конечно, тонкость исследователя и позволила Джеймсу создать эти образы катастрофы среди повседневности и при этом показать, в каких случаях возникает адский опыт, а в каких он не возникает и не возникнет. В английском языке появился термин «джеймсианский». Так можно назвать и стиль его рассказа, и героя, слегка наивного джентльмена, антиквария, нашедшего какую-то древность, скажем, старинную книгу, и вызвавшего злых духов. Заметим, что добрых духов у Джеймса нет. Этим он отличается от всей английской романтической традиции, от комедий Шекспира до прозы Антонии Сьюзен Байетт и другого современного фэнтези, где появляются разные добрые мелюзины, паки и прочие саламандры и эльфы с феями. В этом смысле, кстати, мир Роулинг стоит ближе к Джеймсу, чем Байетт. Он утверждает автономию жизни эльфов и других существ, иначе говоря, они являются частью повествования, своего рода обстоятельствами образа действия и не входят в порядок взросления героя. Так и в мире Джеймса может быть сколько угодно добра как образа действия. Но если дух явился в нашу повседневность, добрым он не станет. И в отличие от текстов Роулинг, у Джеймса не будет никаких правил, ставящих границы для разных волшебных сред. Роулинг – писательница эпохи квантовой теории и других теорий самодостаточных полей и сред. Тогда как Джеймс – писатель эпохи электричества и радио, проникавших повсеместно. Наконец, нужно понимать, что рассказы Джеймса – это рождественские страшные рассказы, рассчитанные на чтение у камина. Единственное новое, что привнес Джеймс в эту английскую традицию, продолжающуюся от Диккенса до наших дней, это, собственно, понимание о том, кто чтец этого рассказа. Это уже не человек, способный рассказывать такие истории, не режиссер, не опытный свидетель, умеющий оказываться на расстоянии от собственного свидетельства. Это тот же самый антикварий, с широко раскрытыми глазами, смотрящий на то, что сам читает, заикающийся и иногда поеживающийся от страха, так что всем слушателям приходится подсесть ближе к камину. Собственно, рассказы этого автора и создали особую джеймсианскую манеру чтения по радио и по телевизору. Это не чтение с листа из немного потрепанной книги. Это чтение перед микрофоном и камерой, невольно усиливающих страхи. Слушатель почувствует дрожь в голосе, и ее невозможно скрыть, как трудно скрыть, например, нотки обиды в голосе. Такой чистый человек, который пугает при чтении чужого рассказа и которому страшно, и стал чтецом рассказов Джеймса. И актерское джеймсианство можно проследить вплоть до наших дней в работе ведущих британских исполнителей. Трудно сказать, видели бы мы Фрая и Камбербэтча в их нынешнем амплуа, если бы не было Джеймса. Можно сказать только, что не будь его, и Англия, и мир имели бы другой облик. Александр Марков, профессор РГГУ и ВЛГУ.